Как говорил мой друг Владлен Тратарский, как жил ты вообще до этого? Просто вот хочется задать. Вот если у тебя не было БПЛАшника в полку, как ты жил вообще?